любить не могут. А на завтра, на утро и вагоны считать не пошли. На завтра был другой лозунг: с утра выпил, весь день свободен. И опять нам был нанесен визит с предупреждением об обязанностях студентов. Элиза отозвала меня в сторону. Мама спрашивает, можешь ли ты писать о промышленности. Нет, только о сельском хозяйстве. Где ты нашел в Москве сельское хозяйство? Вот, — отвечал я, показывая на стол, неубранный с вечера и накрытый заново. Проигрыватель со скоростью 78 оборотов в минуту извергал танго послевоенных танцплощадок. «Счастье мое, я нашел в нашей дружбе с тобой все для тебя, и любовь, и мечты». Так что ответить маме? «Я и пишу о промышленности, но связанной с сельским хозяйством. Мясо. Сядь, поешь, от мяса не полнеют. Или танцуй. Все это ты, моя любовь, все ты. Или железо куй, или песни пой, или села обходи с медведем. Если б не мама, я б тебя давно бросила. Разве мама вымораживала любовь? Разве я на маме женюсь? Я еще подумаю, выходить ли за тебя замуж. А я еще подумаю, жениться ли». Лиза, не присев, удалилась. Я думал, что уж теперь-то все, ибо, на мой взгляд, нахамил ей ужасно. Нет, на послезавтра в вузе был приглашен в первый же перерыв на перекур, в который я должен был прикрывать ее, а она курила от моей сигареты, чтобы не держать самой сигарету, курила и спрашивала, любил я еще когда-нибудь, или она первая. Конечно, любил не однажды, а твои альпинисты. Галлюциологи, не смей, это святое. Но мои-то чем хуже? Тем, что не умерли? А может, я их убил, только по-другому? Однако, у тебя есть дети? Я к ним не прикасался. К детям? Ты все прекрасно понимаешь. Я чувствовал, что чем грубее с Элизой, тем она вежливей. Я и тебя, кстати, не касался. Какие мы смелые. Зазвенел звонок, из которого, помню, все годы учебы при исторгании звука сыпались искры. И ничего, звонил. Какой же смелый, если не касался? Подошла Надя, комсомольский секретарь, и попросила дать объяснение, почему мы столько-то дней не были на занятиях. «Совесть», — отвечали мы, — «главный контролер». И опять я думал, что с Элизой покончено. Но нет, потащила в тот же день в Пушкинский, на Кацикаяниса, и восклицала: «Совершенно Модильяни». Спустя время там же смотрели Кэти Кольвиц, «Совершенно Капричос Гойи». О древнеегипетских фресках, «Совершенно Лансере». Тогда мне чуть не привелась эта искусствоведческая привычка облегчать восприятие искусства, уподобляя одно другому. Все совсем сравнимо, но высокое искусство может быть соотнесено лишь с эпохой, в которую создано, и с нами. Поглощение книг, кино, учебников, выставок, разговоров — все это было на огромной скорости, все, к сожалению, галопом. «В захвате всегда есть скорость», — говорил любимый Есенин. «Даешь, разберем потом». А когда потом, когда мы все собирались жить, а жизнь-то и была, то, что мы собирались жить когда-то потом? На вечеринках читались стихи, начиная щеголять переводами с латыни. «О, Сафо, фиалка кудрая», — говорили мы красавице Наташе, — «хотел бы я кое-что сказать тебе на ушко тихонько, но не могу, мне стыд мешает». И красавица Наташа, возвышая голову в короне прически, тогда стремительно укорачивалась девичья коса, девичья краса, а Наташа держалась, отвечала, соответственно, стихами Сафо: «О, если б твои помыслы были чисты, разве б ты постеснялся?» Ввели преподавание эстетики. Мы долго терпели косноязычие профессора. Именно к этому периоду относится мое крамольное открытие, что профессор может быть глупым. А однажды всем курсом ушли с эстетики в театр, заявив, что эстетика зовет к искусству, а если мы просидим всю лекцию, то в театр не успеем. Помню, сорвались в театр имени Вахтангова. Помню молодого Абрикосова Фому Гордеева.